Часть четвертая. Побег. Кажется, меня действительно сильно приложили атакующими чарами. Я просыпалась несколько раз на какие-то секунды. Сознание возвращалось толчками, яркими вспышками света сквозь закрытые веки, отдельными голосами, а затем будто гигантский огненный шар разрывался в моей голове, и я вновь теряла сознание от невыносимой дикой боли. «То есть это не вы на нее надели браслет с чарами подчинения?» «Нет, не я», – рык Кристофера. «Отойдите, дайте мне проверить, как она». «С ней все в порядке. Объясните, как тогда вышло, что на браслете ваши отпечатки ауры, и она назвала вас своим хозяином». Снова сон, ощущение, что меня куда-то тащит. Накатывающая тошнота и свинцовая усталость сменяются желанным забытьем. На какой-то миг я проснулась и ощутила твердый холодный камень под собой. «Они что, меня в карцер посадили?» Проскочила удивленная мысль на краю сознания, и я вновь отключилась. Проснулась в очередной раз от противного металлического звона ключей, который в моих ушах раздавался громче, чем удары в набатный колокол. «Да-да, конечно, господин Дарси, она здесь», – пропищал заискивающий любезный голос. «Карцер, вы издеваетесь?» – знакомый мужской рык. «Это недоразумение, простите. Мы только-только получили от Его Величества птицу. Его Величество сейчас находится в Лёдграде, так что распоряжение поступило с некоторым опозданием». Приятный тонкий запах лесного кедра. Прохладные пальцы трогают мои виски, и боль медленно отступает. Головная боль, но не тошнота. В голове крутится мысль, сколько же дней я уже нахожусь в этом состоянии, что Дарси успел съездить в Лёдград, вытребовать аудиенцию короля и вернуться в штоле. Руки медленно скользят по голове, затем по шее и даже коснулись груди. «Надо бы возмутиться», – подумала я и заснула. Окончательно я проснулась на чем-то мягком и теплом. Ничего больше не болело, и я поймала себя на том, что мне крайне уютно просто лежать и не двигаться. Открывать глаза не хотелось. Собственно, так я и поступила, а потому услышала крайне тихий разговор, ведущийся в нескольких метрах от меня. «Крис, я совершенно не одобряю твоих методов». «Габриэла чудом выжила, обычный человек, не маг, точно бы не справился». «Тебе не кажется, что ты зашел далеко в своих опытах?» Раздраженный голос какого-то мужчины, явно имеющего право называть Кристофера Дарси просто Крис. «Орте, поверь, я сам более чем недоволен произошедшим». «Тот, кто позволил себе атакующие чары, уже наказан», – сухо произнес Дарси с плохо скрываемыми нотами раздражения. И у меня пробежали мурашки по коже от того, как было сказано «это наказан». Не осталось и сомнения, что Кристофер Дарси умеет наказывать. Интересно, остался ли жив тот жандарм, что ударил меня атакующими чарами? По сути, он оказался наказанным за то, что исполнял свои обязанности. Он был уверен, что перед ним стоит убийца, и четко предупредил, что мне нельзя двигаться, а я дернулась. Ну а то, что слегка перестарался с чарами, не уверена, что и я в такой стрессовой ситуации не ударила бы со всей силы, на которую способна. Наступило долгое молчание. Затем Кристофер тихо спросил. «Сейчас она в порядке?» «В полном», – ровно ответил целитель Артега Орелла. «Еще несколько часов, и я не уверен, что смог бы без последствий вытащить ее». «Надо отдать тебе должное. Ты удивительно быстро получил разрешение от короля. Даже с учетом твоих способностей». «Интересно, о каких способностях идет речь? Вряд ли о ментальных. Ведь я слышала, что король находится в Лёдграде. И имеет ли это отношение к тому, как Кристофер незаметно появлялся и исчезал из моей спальни?» Далее последовал глухой мощный удар, как если кто-нибудь ударил со всей силы по деревянной стене, и жалобный треск деревяшек. «Она переиграла меня! Орте, представляешь, меня!» «Я ведь перехватил ее птицу и знал о втором браслете. Но все никак не мог понять, зачем он ей. Думал, что она наивно полагает надеть его на меня или на кого-нибудь из присутствующих, на бургомистра того же. Недооценил ее смекалку. Надень она браслет на меня, я лишь посмеялся бы. Надень на кого-то другого, я бы мигом его снял. Убей она супруга на глазах лишь моих людей, то даже ее воспоминания, как я держу браслет с магией внушения и якобы готовлюсь надеть на нее, не сработали бы. Ты же знаешь, что мои люди верны мне безоговорочно. Но на приеме в честь бургомистра слишком много свидетелей, слишком. Я просто не мог выгнать всех без объяснений, в том числе и бургомистра. Вызвать тебя и сразу оказать помощь якобы убийце и сумасшедшей личности. Признаться, что это я отдал ей мысленный приказ убить Ишинхая, значит огрести проблем уже на свою голову. Разумеется, когда она все это планировала, то наверняка не предполагала, что мне сойдет с рук даже настоящее убийство ее супруга на глазах сотни людей. Просто избавление от последствий заняло бы время. А именно времени у меня не было совсем. Пришлось действовать официально. Сердитый скрип зубов, а после него веселый смешок целителя. Да, она мне тоже понравилась. При этих словах чувствовалось, что Артега улыбается. Одна ее выходка с семенами пустынного игольника чего стоит? Да ведь что ли, только и обсуждает, что Эдвард Троншип предпочитает мужской пол. Удивительная женщина. Такую завоевать будет непросто. Ох, как непросто, помяни мое слово. Наступила еще одна пауза в диалоге двух мужчин. Я мысленно себя похвалила. Как же правильно поступила, не показав, что очнулась. «Что-то долго она в себя не приходит», – проговорил Кристофер, и я поняла, что пора завязывать с очередным спектаклем, ибо меня вот-вот раскроют. Проверив мысленный щит, я медленно застонала, якобы приходя в себя, и открыла глаза. «Вот и наша спящая красавица очнулась», – нарочито бодрым и громким голосом произнес Артега Орелло. Искрящиеся смехом синие, как бескрайнее море, глаза целителя были первым, что я увидела. Я моргнула несколько раз и с удивлением обнаружила себя лежащей на большой двуспальной кровати в какой-то просторной комнате. В распахнутых настежь створках окна торчала ветка каштана с крупными зелеными листьями. В помещении, помимо кровати, также стоял массивный письменный стол с резными стульями, несколько стеллажей с книгами и даже парочка громоздких сундуков. Мелкая взвесь пыли была видна в лучах игривого солнышка, падающих в комнату через открытое окно. Птичий щебет вместо знакомого стука колес экипажей и всхрапывания лошадей окончательно уверил меня в том, что нахожусь я не в штоле, а где-то на природе. «Вы в моем загородном доме», – сообщил Кристофер, перехватив мой взгляд, с интересом рассматривающий наглую ветку дерева каштана, залезшую в окно. Он показался из-за плеча целителя и добавил: «Артега, спасибо за проделанную работу. Думаю, твои услуги больше не нужны». Габриэла пришла в себя настолько, что уже ментальный щит выстроила. На последней фразе Кристофер издал короткий смешок, показывающий, что он раскусил мою игру в спящую красавицу. Наверное, теперь гадал, как много я успела услышать из их разговора и какие выводы сделать. Артега Орелло еще раз проверил мое состояние, улыбнулся мне и покинул помещение, коротко кивнув на прощание Кристоферу. Все это время менталист не сводил с меня тяжелого взгляда. В процессе осмотра целителем я посмотрела на свое запястье и с каким-то болезненным разочарованием отметила, что брачной татуировки больше нет. Все верно, мы с Эбираном разыграли его смерть. Амулет, который я ему дала, временно остановил его дыхание и сердце. С точки зрения магии, Эбиран Ишинхай умер, а брачные татуировки связывают людей до смерти одного из них. Не зря же духовники произносят фразу «пока смерть не разлучит их». Когда Артега Орелло ушел, Кристофер, явно заметивший мой беглый взгляд по своему запястью, прокомментировал: «Я смотрю, вы нашли свой способ развестись с супругом. Весьма и весьма оригинально. Я даже как-то не представлял, что вам хватит хладнокровия занести кинжал на супруга. Неужели моя помощь в этом деле вам настолько претила?» Я боялась посмотреть на Кристофера. Еще бы, я обманом выставила его заказчиком убийства перед всем высшим светом, что ли. Он должен быть как минимум зол на меня. По-хорошему, его должны были посадить в тюремную камеру. Но почему-то этого не делали. Интересно, почему? «Артега Орелло ваш друг. Это вы его позвали в особняк Ишинхая?» Тихо произнесла я вместо ответа на его вопрос и украдкой взглянула на мужчину. Кристофер удивленно приподнял левую бровь, словно говоря: «И что, нынче вызов целителя приравнивается к необходимости заточить вызывающего в тюремную камеру? Это вы были Феликсом Туроски. Это вы оба раза ударили атакующими чарами, причем намеренно». Набралась я смелости и озвучила то, что осознала уже давно. «Ну а что, раз уж мой план уже приведен в действие, Могу и раскрыть свои карты, показав, что тоже многое о нем знаю. Не только он собрал информацию на меня. Кристофер еще медленнее поднял вторую бровь. Я даже боюсь предположить, какими умозаключениями вы могли это определить, насмешливо произнес он. Поделитесь. Я покраснела. Ну и что мне ему ответить? Что я поняла это по запаху и по тому, как он себя вел? Что даже с Феликсом Туроски, когда я закрывала глаза и чувствовала его аромат, представляла себе другого мужчину. Как-то не хочется о таком рассказывать постороннему мужчине. Особенно, если сама до сих пор не могу разобраться в своем отношении к нему. «Предлагаю сделку», – ухмыльнулся Кристофер, видя мое замешательство. «Тебе наверняка интересно, что случилось, пока ты была без сознания. Я расскажу. Ну а ты поделишься, где я прокололся, что ты узнала во мне Феликса Туроски». То ли незаметно для себя, то ли наоборот намеренно, Дарси перешел на «ты», как в ту ночь, которую провел у меня в спальне, и я расслабилась. В любом случае, я вдруг осознала, что если Кристофер излится, то в первую очередь не на меня, а на себя, что дал обвести вокруг пальца. Я понимала, что особенного выбора у меня нет. Исчезнувшая брачная татуировка заставляла беспокоиться о судьбе Абирана. А вдруг я все-таки промахнулась и по-настоящему убила его? От этой мысли у меня начинало что-то мелко дрожать внутри. Стараясь не смотреть в глаза Кристоферу, чтобы не попасть под его притяжение, я кивнула. «Отлично», – чему-то обрадовался менталист. «Начну с того, что случилось на самом приеме. Ты очень качественно меня подставила. И будь на моем месте кто угодно другой, его сразу же упекли бы в тюрьму без суда и следствия». Кристофер с такой насмешливой улыбкой посмотрел на меня. Точно я ему подарок какой-то сделала, а не попыталась засадить за решетку. «Я перехватил птицу, которую отослал твой супруг сообщнику Гордона в Мустафанию. И был весьма удивлен, зачем ему понадобился второй браслет подчинения. У меня даже возникли мысли, что ты попробуешь надеть этот браслет на меня, но ты меня смогла удивить». «Ну да», – отстраненно подумала я. Он уже догадался, что я подслушала их разговор с Ортега, а потому с легкостью рассказывает мне все это. Что-то еще царапнуло мой слух в словах Кристофера, но я никак не могла понять, что именно. «Вы с Абираном разыграли все как по нотам», тем временем продолжал Дарси. «Уж не знаю, как он так быстро нашел и открыл хранилище с моей коллекцией артефактов, но он это сделал. Надо будет перепроверить охранные системы в замке и наказать тех, кто отвечал за безопасность в тот вечер». Последнее предложение Кристофер пробормотал себе под нос, но я его разобрала. Мне стало искренне жаль тех людей, кого Дарси собрался наказать. Что касается того, каким способом Абиран добыл для меня тот самый золотой браслет, я не знала ответа. И понимала, что, скорее всего, уже никогда не узнаю. Ведь Абиран уже благополучно очнулся от действия талисмана и наверняка пересекает границу Торшера. Все необходимые средства он заранее вывел через доверенное лицо. А семейный бизнес по добыче самоцветов Мустафании с его смертью автоматически отошел мне. Было еще одно тонкое место в моем плане. Признаться, я действительно заранее рассчитывала, что Кристофер найдет лазейку и оправдается, сделав виновной в смерти Абирана вместо себя меня. Не верила я, что его расположение ко мне простирается до тех пор, что он возьмет вину на себя. Как-никак у него фактически под началом все сильнейшие маги Торшера, карьера, власть. Куда как легче объявить меня сумасшедшей и закрыть дело. Я изначально предполагала именно такой исход событий, а потому заранее проинструктировала своего отчима и снабдила его необходимыми документами. И, судя по тому, что Кристофер, живой и невредимый, стоит сейчас передо мной, обвинение с себя он уже точно снял. Практически все поверили в его смерть. Практически все, но не я. Кристофер вновь посмотрел на меня, явно стараясь проникнуть под мой ментальный щит. Но я усиленно сделала вид, что разглядываю свой маникюр. Я еще не знала, находится ли Леон Трейдс в безопасности и что с Абираном, а потому старалась не показывать и толики своих эмоций. «Ты обставила все так, чтобы я выглядел в глазах высшего света убийцей Абирана Шенхая. Разумеется, из-за огромного количества народу мне пришлось на некоторое время отдать тебя городской страже, связаться с королем, объяснить ситуацию. Кристофер замолчал и подошел к окну, явно о чем-то задумавшись. А я его не торопила. В итоге он встрепенулся и взъерошил свои темные волосы. Официальная версия случившегося на приеме в честь бургомистра, что ли, стала история о том, что долгое время ты была моей любовницей. Но потом мне наскучило, и я подобрал тебе блестящую партию в лице Аберана Шинхая. Какой способ избавиться от любовницы самый эффективный? Правильно, выдать ее замуж. Но ты была в корне не согласна с моим решением и хотела остаться в моей постели. А когда, разговаривающий с духами, поженил тебя и Аберана, ты увидела, что ваш брак благословила сама Небесная Дева. Простолюдины верят, что в таких браках жена просто физически не может изменить супругу. Как бы то ни было, золотая татуировка вызвала у тебя помутнение рассудка. И ты убила Аберана, решив подставить меня. И тем самым отомстить бывшему любовнику за то, что он от тебя отказался. Я громко, пренебрежительно фыркнула, услышав официальную версию всего произошедшего на приеме. «И что, неужели найдется хоть один олух, который в это поверит?» – спросила я недоуменно, не скрывая в своем голосе ни скепсиса, ни насмешки. То, что рассказал мне Кристофер, звучало по меньшей мере дико. «Я – дочь уважаемого торговца пряностями и чья-то любовница? Да я с утра до темно в своей реставрационной лавке просиживала». Да я даже самого Кристофера долгие годы после Академии не видела. «А что ты находишь здесь неправдоподобным?» Стремительно оглянулся на меня Кристофер и кольнул холодом своих зеленых глаз. Я сглотнула, поняв, что, кажется, попала. Я смотрела в его неестественно зеленые глаза и не могла отвести взгляд. «Действительно, а что странного в этой истории? Кристофер, широкие плечи, притягательная внешность». Голос, который действует на девушек, словно магнит. А еще высокое положение в обществе. Как-никак ректор магической академии ментальной магии. Да у него любовниц было наверняка несколько десятков, если не сотен. И никого не удивит, что одна из них влюбилась в него до потери рассудка. Вполне логично, что через некоторое время она ему надоела. И он решил устроить ее будущее, чтобы незаметно избавиться от наскучившей пассии. Мысли о том, что в глазах общества я и Кристофер – бывшие любовники, отчего-то обдала меня жаром. Завязалась тугим узлом внизу живота. Могла ли я быть любовницей Кристофера? Нет, не так. Согласилась бы я стать любовницей Кристофера. До встречи с Абераном, скорее всего, да. Сейчас же. Сейчас тебе никто не предлагает. Грубо меня вернул на землю внутренний голос. Мы с Абераном поженились внезапно, никого не предупредив и не позвав на торжество. Пробормотала я, понимая, что это как нельзя лучше ложится на лжеисторию Кристофера. «А еще все видели, как мы с тобой танцевали». Словно издеваясь, протянул Дарси, и я осознала, что тот вальс был действительно чем-то большим, нежели просто танец. «Допустим», – проговорила я, а мой голос почему-то охрип. «Продолжай». «Я жалею, что научил тебя ставить ментальный щит». Чуть усмехнулся Кристофер. «Я бы многое отдал за то, чтобы узнать, о чем ты сейчас подумала». С этим мужчиной я чувствовала себя так, будто хожу по тонкому лезвию ножа. И самое главное, я никак не могла понять, то ли Кристофер издевается надо мной, пуская в ход все свое мужское обаяние, осознавая, что из меня выйдет сильный менталист. То ли я ему действительно нравлюсь как женщина. Кто его разберет? Дарси выждал некоторое время, словно надеясь, что я отвечу ему, о чем только что думала. «Ага, уже бегу». «Нет, я, конечно, уже замужняя дама, однако не считаю правильным рассказывать о столь интимном. И дело здесь даже не в самом Дарси, а в том, что я просто не хочу никому рассказывать то, о чем думаю. Пока я связывался с его величеством и получал официальное разрешение на твое освобождение из-под стражи, разумеется, Аберана Шинхай сбежал». Никому и в голову не пришло охранять труп. Ну а я был настолько занят тобой и твоим состоянием, из-за того, что кто-то не сдержался и запустил в тебя боевые чары, что не успела смотреть твоего супруга на артефакты. Отдам тебе должное. Амулет летаргического сна со встроенным камнем, превращающимся в кровь, сработал идеально. Убийство Аберана выглядело настолько натурально, что на какой-то миг я даже поверил, будто ты его действительно убила. «Ох, Дарси, ты не представляешь, я сама в это поверила», – подумала я, но мудро решила умолчать об этой детали. «Ну вот, в общем-то и все. пожал плечами Кристофер, выжидающе посмотрев на меня. Я покусала губы, понимая, что настал мой черед выполнять условия сделки. Но мне этого делать отчаянно не хотелось. «То есть ты не знаешь, где сейчас Эберан?» «Как можно невиннее?» – спросила я, хлопая ресницами. Кристофер рассмеялся и плавно не то подошел, не то проскользнул к кровати, где я лежала. «Габриэла, прекращай, тебе не идет выглядеть дурочкой. К тому же ты уже дважды продемонстрировала мне свой незаурядный ум. Я прекрасно понимаю, что ты тянешь время. Но так как ты и так не сообщишь, как смогла понять, что я и Феликс одно и то же лицо, то так уж и быть, я милостиво не замечу твою попытку потянуть время. Где Эберан, никто не знает. Предполагаю, он уже отчалил в Мустафанию, ведь у него там шахты с самоцветами. В любом случае, искать его уже бессмысленно». Тем временем Кристофер нагнулся ко мне, и его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Взгляд стал более жестким, скулы заострились, а ноздри начали широко раздуваться. «А теперь отвечай, как ты догадалась, что я и Феликс Туроцкий одно и то же лицо?» Я понимала, что для Кристофера ответ на этот вопрос очень важен, жизненно важен. Очевидно, что Дарси привык использовать иллюзорные чары, меняя внешность. И если я разгадала его секрет, то не факт, что не разгадает кто-то еще. Его яркие, как весенняя зелень, глаза поймали меня в капкан. Кедровый запах с приятным мускусом и нотками сандалового дерева моментально вскружил голову, заставив мысли течь в неправильное русло. Я остро почувствовала, как надо мной навис безумно опасный мужчина. Но в то же время понимала, что совершенно не могу противостоять его чарам. Что это? Магия? Хотя нет, не похоже. Ментальный щит стоит крепко и не прогибается. На этот раз Дарси ни разу не пытался его прощупать, а просто ожидал от меня ответа. Кристофер Дарси одновременно и нравился мне, и пугал. Мужчина нагнулся еще ближе. И теперь я ощущала его горячее дыхание на своем лице. Я судорожно облизала вмиг пересохшие губы и увидела, как зрачки Кристофера расширились. Мне даже показалось, что мужчина перенес почти весь вес своего тела на руки, поставленные по обе стороны от меня, потому что матрас по бокам от меня прогнулся еще сильнее. Приятная нотка мускуса в аромате Дарси дразнила и медленно сводила меня с ума. «Габи, расскажи», – прошептал Кристофер так, что у меня пробежали сладкие мурашки предвкушения по всему телу. «Он, я, кровать в спальне. Кажется, мы это уже проходили. А то, как он назвал меня, сократив мое имя до 4 букв, тягуче перекатывая слоги языком по небу. Ух! Ты же понимаешь, что теперь у тебя совершенно нет вариантов. Теперь ты точно станешь моей». Последние слова отрезвили. «У тебя совершенно нет вариантов», напомнило мне о том, что он шантажом пытался добиться от меня нужного. Жизнью мужчины, который меня удочерил. Я моргнула, и томительное наваждение и чувство предвкушения чего-то запретного пропало. «А то что, снова будешь угрожать, что засадишь Леона Трейца за решетку?» – спросила я. Кристофер чуть отстранился от меня, нахмурился и неохотно ответил. «Габи, я думал, мы это проходили», – он поморщился. Кристофер не озвучил вслух, но я поняла, что от своего он не отступится, так как и то, что он еще не в курсе моей маленькой аферы. Я искренне порадовалась, что мой отчим уже отчалил от берегов Торшера. «Запах», – внезапно для самой себя ответила я. «Я узнала тебя по запаху». Кристофер криво улыбнулся половиной рта, давая понять, что услышал мой ответ, но в то же время стремительно поднялся с моей кровати и направился к выходу. Уже в дверях я услышала его короткое: «Габи, ты же понимаешь, что даже то, что Леон уже сбежал из Торшера, не заставит меня отступиться. У тебя слишком сильный ментальный дар». Я скрипнула зубами. «Двуликий бес. Кажется, и тут Кристофер меня перехитрил, просчитав, что я буду пытаться спасти своего отчима. Интересно, почему же он просто так дал мне провернуть все это?» «Отдыхай. Это мой личный дом. Здесь нет прислуги. Тебя никто не побеспокоит. Тренировки начнем завтра», – услышала я перед тем, как хлопнула входная дверь.